Глава 8. Преступники просчитались. Сергей Дуло припарковал автомобиль напротив главных ворот НИИ скорой помощи и, всматриваясь во всех, кто выходил с территории, курил одну сигарету за другой. Когда его прогнали из отделения, он, глядя на Полину, сказал: «А с вами мы еще встретимся». И эти слова были скрытым посланием. Имея ключ от лестничной двери, она могла сбежать через запасной выход. Сергей надеялся на Полинину сообразительность, потому что другого шанса спастись у нее не было. Не отрывая взгляда от больничных ворот, Дуло взял телефон и набрал номер. «Сергей Васильевич, где вы?» – раздался голос курочки. Дуло ответил коротко. «Заболел». «Это серьезно? Вы в больнице?» «Скажи там, кому следует, дескать, выпишется и сразу же на работу, а пока лежачий режим». «Все поняла», – полушепотом сообщила Нина Витальевна. По ее тону Сергей понял. Она догадалась, что он врет, но ни при каких обстоятельствах не выдаст и будет прикрывать до последнего. «Вот за что я тебя люблю, курочка», — сказал он с душой. Курочка возразила: «Ну уж, конечно, любите вы только жену». «А тебя уважаю», — нашелся Дуло. «Теперь давай о работе». «У меня кое-что для вас есть», — многообещающе начала Нина Витальевна. «В ту ночь, когда убили третью девушку...» «Вику Любимову?» «За пару часов до смерти она сделала фото на телефон». «Знаю», – перебил ее Дуло. «Сфотографировала себя в ванной и разместила фото в социальных сетях, только профиль ее исчез, так что не видать нам той фотографии». «А вот и нет», – возразила Нина Витальевна. Дуло поторопил. «Ну, говори». «Любимова не только разместила фото в сети, но еще и выслала его Корягиной». «То есть, что сейчас в больнице? Кстати, как она?» «Пока в реанимации, к ней не пускают». «Выживет?» – спросил Сергей. «Не знаю, держу руку на пульсе». «Получается, Корягину зачистить хотели?» – предположил Дуло. «И все из-за того снимка», – уверенно подтвердила курочка. «Любимова не должна была фотографировать место, где оказалась, и уж тем более не должна была отсылать фотографию». «Если все так, как ты говоришь, у нее бы отобрали мобильник». «Может, и отобрали». Нина Витальевна выдала заготовку. «У меня полно подруг, у которых два телефона. По одному звонит муж, а по второму – любовник». «Ну?» «Сумочку забрали, там мобильник, и успокоились. А она зашла в ванную, достала из кармана или бюстгальтера второй телефон, сделала снимок, давай рассылать. Девушки, они ведь такие хвастуши». «Насколько я знаю, у Любимовой не было мужа», – заметил Дуло. «Правильно. Она живет с матерью, но мама – это похлеще любого Штирлица. Думаю, телефон в сумочке был для мамаши, а тот, что припрятан, для связи с клиентами». «Почему бы и нет?» – поразмыслив, сказал Сергей. «Теперь я понимаю, что хотела сказать Корягина». «Когда?» «Когда ее раненую выносили из квартиры, она ненадолго пришла в себя». «Хоть что-то сказала?» – притихла курочка. «Нет, хотела, но не смогла. Просто поднесла к уху руку, словно в ней был телефон. Кстати, ее мобильник там не нашли». «Корягина дала мне понять, что преступники забрали ее телефон, в котором был снимок Любимовой». «И здесь они просчитались», – произнесла курочка так, будто постигла важную истину. «Хватит интриговать. Если есть что сказать, говори», – потребовал Дуло. «Получив фото Любимовой, Корягина тут же его разослала по 5 адресам». «Зачем?» «Поделилась с подругами». Сергей Дуло недоуменно затих, потом с ехицей спросил: «Вы, девочки, всегда так делаете?» Нина Витальевна чуть слышно хихикнула. «Если есть чем похвастаться». «А хвасталась Корягина, стала быть, в ванной, где побывала ее подруга?» «Ну, что-то вроде того. Не удивлюсь, если в комментариях она написала: эта проститутка опять на вызове отрабатывает». «Разве о подругах так говорят?» – сухо осведомился Сергей. Теперь замолчала курочка. «Вы будто с луны свалились», – наконец отозвалась она. «Понял». «В общем, одна из подруг пришла к матери Любимовой, а та позвонила мне. Теперь у нас есть это фото». «На нем что-нибудь интересное?» «Нет, обычная ванная, только красивая. Самострел в зеркало». «Переведи». «Селфи». «Теперь ясно. Перешли фото на мой телефон». «Есть». «И вот еще что. Поскольку все три убитые трудились в эскорте, попробуй выяснить, есть ли среди их агентств что-нибудь общее? Например, местоположение или схожие телефонные номера или что-то там еще?» «Сегодня же займусь». пообещала курочка и вдруг вспомнила. «Сергей Васильевич, Тимофеев из криминалистического просил вас позвонить». «Ладно». Перед тем, как нажать отбой, он еще раз напомнил. «Не забудь переслать фото». Следующий звонок был Тимофееву. «Здравствуй, Валерий Иванович. Чего нового? Зачем просил позвонить?» «Слышал, ты приболел». «Есть немного». Сергей замялся, он хронически не умел врать. «Заходил к тебе, там Флегонтов, спрашиваю, где Дуло, говорить не знаю, может быть, заболел. Давно его к тебе подсадили?» «В каком смысле?» – сделанным равнодушием поинтересовался Сергей. «Флегонтов теперь сидит в твоем кабинете. Стол, кресло, компьютер, все чин-чинарем». «Ладно», – сказал Дуло, – «это дело второе. Что у тебя есть по трупу с Подушкинского шоссе?» «Как я уже говорил, на теле множественное повреждение, скорее от падения на мерзлую землю. Время смерти около 4 утра. Причина смерти – асфиксия. Душили шнуром». «Это я уже слышал. Вводили ей какие-то препараты, наркотики?» «В крови чисто. Немного алкоголя и все». «Половой контакт?» «Без сомнения был. Только, как и в первых двух случаях, ни капли спермы. И эту помыли. Прошу заметить, при жизни. Хотел бы я посмотреть, как они это делают». «Сыник», – пробормотал Сергей. Тимофеев обиделся. «А что еще мне делать? Остается только запить». «Да, Валерий Иванович, говнище в этой работе по горло. За шиворот льется, хорошо, что не в рот». «Кто сказал? И в рот, и в уши, и в нос?» Чуть слышно отозвался криминалист. «Пойду, пожалуй, сегодня напьюсь». «Счастливо тебе злоупотребить». Не зная, о чем еще говорить, Сергей отключился. Теперь предстоял разговор с новоявленным соседом по кабинету. Однако, словно почувствовав, Флегонтов позвонил ему сам. Этот вариант, по мнению Дуло, был предпочтительней. «Здравствуй, Сергей!» Флегонтов напомнил об их договоренности обращаться на «ты». «Здорово! Что по темно-синей машине?» «В Москве и Московской области таких 5845. Уже проверяю». «Другие регионы тоже не исключай», — подбодрил Сергей. «Действуй по принципу, нельзя объять необъятное». «Тоже верно. Что с объявлением?» «Вчера разместил. Написал так. Разыскиваются очевидцы наезда неустановленного автомобиля на отбойник». «По-моему, это глупость», — усмехнулся Дуло. «Больше ничего не придумал. Тут уж или пан, или пропал. Были очевидцы, значит, найдутся. Нет, значит, нет». «Кстати, с 4 до 6 утра камера контроля скорости зарегистрировала 3 нарушителей. Снимки у меня. Поговорил только с одним. Пока ничего интересного». «Значит, ничего. Тогда я тебе подкину одну идейку». Флегонтов насторожился. «Ну? Узнай у Нины Витальевны номер телефона любимой, с которого она отправила фото своей подруге, и установи ее местоположение в момент отправки». «Сделаю». «Не слышу уверенности». «Ну, ты же сам знаешь». «Плюс-минус километр?» Дуло прищурился, прижал трубку к плечу и, не отводя взгляда от больничных ворот, прикурил. «Пусть так. В нашем случае любой результат – лык в строку. И, кстати, приставь кого-нибудь к раненой, к этой корягиной, мало ли что, как бы не решили добить». «Сделаю», – повторил Флегонтов и вдруг заговорил торопливо, словно оправдываясь. «Тут такое дело, Сергей». «Посадили в мой кабинет?» Дуло медленно затянулся дымом. «Сиди, я не против». Отключившись, он опустил стекло, стряхнул пепел и вдруг побледнел. По улице летел полицейский фургон с мигалкой. Притормозив у ней скорой помощи, фургон юркнул в ворота и понесся туда, где располагался корпус 3-й неврологии. В больницу следователь Филиппов приехал с Румянцевым и Расторгуевым. Они бодро пробежали по коридору, поднялись на 4-й этаж в лифте и, наконец, ворвались в палату, где лежала Полина. Взглянув на кровать, Филиппов с облегчением выдохнул. Укрывшись головой, больная лежала на месте. Рядом с ней на стуле сидела девушка в медицинском халате. «Можете идти», — сказал он ей. «Дверь за собой прикройте». Девушка выскочила, захлопнув дверь с такой силой, что звякнули оконные стекла. «Вставайте», — приказал Филиппов и многообещающе посмотрел на оперативников. Женщина в кровати не шелохнулась. «Немедленно подымайтесь!» Он ухватился за край одеяла и рванул его на себя, обнажив лысую девушку в мятой пижаме. «Что?» Филиппов огляделся. «Откуда?» А потом, не контролируя себя, заорал: «Где она?»